Нельсон. Ну и... Человек скривил губы в презрительной ухмылке. «Как вас звать?» «Бон», — коротко ответил мой товарищ. «Нельсон», — представился я. Спрашивающий хмыкнул. «Дурацкие имена», — заявил он безапелляционно. Мне оставалось лишь мысленно пожать плечами. «Я вообще человек терпеливый, и мелочные придирки мужчины в милитари сносить могу бесконечно. Впрочем, может, он и не придирался вовсе». А я в силу своего вздорного характера так это воспринял. Видите, я и самокритичности не лишен. Впрочем, это все отступление. Суть дела состояла в том, что мы с Боном стояли на улице, рядом с казармой, и краем глаза, наблюдая за торопливыми сборами военных, слушали свой инструктаж. Производил его мужчина средних лет, с большими залысинами, коротко подстриженный, с цепким взглядом серо-голубых глаз. Мне этот мужик не понравился сразу же. Впрочем, оговорюсь, особо вины его в этом нет. Мне вообще редко кто нравится. Хотя нет, настаиваю. Типичный жлоб. Я, может, воспитан как-то неправильно, но вот расшибись, а мне надо, чтобы человек, которого я впервые вижу, представился. Чтобы вел себя вежливо, общался доброжелательно. Понятное дело, что мало кто действует по подобному алгоритму, но все же в хамстве тоже надо знать меру. «Бон и Нельсон. Гости из будущего», — продолжил демонстрировать свой интеллект мужчина. Скрестил руки на груди, разглядывая нас с полупрезрительным прищуром и переводя взгляд с одного на другого. Ни я, ни мой товарищ голоса пока не подавали и даже стояли, кажется, на вытяжку. Эта а-ля дисциплинированность наверняка подкупила нашего собеседника, по крайней мере, должна была. «По мне, так вы больше похожи на парочку психов. Все, что вы нарассказывали, отдает белой горячкой. И, ей-богу, чем связываться с вами, лучше бы скинуть вас во враг». При этих словах мужчина коротко стрельнул взглядом по нашим лицам, явно ожидая реакции. Мы, естественно, не прокололись, никак не выразили свое удивление и раболепство не проявили. Если и хотел этот говнюк нас удивить, то ему следовало придумать что-то посерьезнее стандартного набора воспитательных речей из голливудских фильмов. «Но вы чем-то приглянулись Безицеру, и в этом ваше счастье, уроды, потому что для всех здесь Безицер Шуле является никем иным, как наместником Бога на земле, и решения его не оспариваются». «Ну что ж, правильно, еще и Безицер, хорошо, что не Гауляйтер сразу. Здравствуй, Третий, или какой там еще Рейх. Думаю, здесь очень понравится Бону». С этими мыслями я скосил взгляд на нашего неонациста, но никакого восторга на его лице не увидел. «Как мне передали, вы умеете читать и писать. Это соответствует истине». Ну, наконец-то, вопрос по существу. Давно дожидались чего-то ценного и никак не могли дождаться в этом потоке нескончаемого бреда с потугами на претенциозность. «Да, соответствует. Умеем читать и писать по-русски и по-немецки». Видя, что Бон не собирается раскрывать рта, я взял инициативу на себя. Мужчина кивнул, все так же презрительно посмотрев на меня, и продолжил ликбез. «Вы оба поступаете в мое распоряжение. Ни шага в сторону. Делаете только то, что приказываю делать вам я. Вооруженные хиви не имеют к вам никакого отношения, как, впрочем, и вы к ним. Вы будете следовать за мной, когда я скажу вам о такой необходимости. Будете сверять те записи, которое я вам буду поручать сверять. Обращаться ко мне следует гер-лейтенант. Вы все уяснили?» «Ну а чего же не уяснить-то? Все весьма доходчиво и понятно. Мы какие-то рабы, а он бог и господин. Что скажет, то и делаем. Шикарные реалии». «Так точно, гер-лейтенант. Нам все понятно». Из морального ступора вывел меня четкий ответ Бонна. «Ишь ты как!» «Ну да. Ему гер-лейтенанта все его убеждения диктуют уважать и целовать во все места. Впрочем, я тоже выпендриваться не стал». Твердо выдержав требовательный взгляд мужчины, ответил ему: «Да, понятно, гер-лейтенант». Тот, будто выискивая в нас подвох, внимательно посмотрел на обоих. Эдак презрительно, кривя губы и щуря глаза. «Ну-ну, конечно, мы же какого-то там третьего сорта и не люди вовсе. Понятно все. Вы должны быть через полчаса у машины с бортовым номером 31. Все личные вещи, необходимые для поездки, иметь при себе. Теперь свободны». Вопреки смыслу команды, именно гер-лейтенант покинул нас. Развернулся и уверенно зашагал в сторону основного комплекса строений. Мы же с Боном остались в одиночестве посреди небольшой скругленной площади, совсем неподалеку от уже выгнанных из гаражей машин. Рядом с ними суетились облаченные в такую же, как и у нас, цвета олива форму бойцы, что-то укладывали, переносили бегом длинные, судя по всему, патронные ящики и всякую подобную ерунду. В общем, настроение у всех было рабочим, причем не авральным таким, а именно стандартная напряженная спешка. Видимо, подобное путешествие в составе колонны не были ни для кого из них новостью. От созерцания муравьиного копошения нас с Боном отвлек новый звук. Где-то совсем рядом, прогазовываясь, взревел двигатель. Следом за тем, мощно взрыкивая, из открытых ворот большого автомобильного бокса выполз самделишний СДКФЦ. Да-да, спецавтомобиль, насколько я понимаю, самой распространенной 251-й серии. Да уж, судя по всему, рейд нам предстоит замечательный и опасный. Все же подобный агрегат шутки исключает совершенно. «Че за дела?» — толкнул меня Бон. «Действительно, я так загляделся на произведение немецкой танковой мысли, что абсолютно отвлекся от внешнего мира. Поэтому с готовностью пояснил моему товарищу. Бронетранспортер немецкий, с единым пулеметом и десантом. В общем, вот так». Стояли мы с Боном под ярким утренним солнцем на посыпанном песком плацу. В паре десятков метров от нас формировалась колонна из грузовиков и немецкого бронетранспортера времен Второй мировой. Командовал нами гер-лейтенант, а нашей жизнью и судьбой распоряжался Безицер Шули. Мы не знали, какое сейчас число, где мы находимся и что мы должны будем в итоге делать, кроме как читать и писать. Вот такая, мать ее, неизвестность.